Принцесса из легенды. По лесу я бродил немножко наобум. Я знаю, что Флориан давно уже все время проводит в лесу Гайст. Это его любимое место прогулок. Он приходит сюда помечтать, поразмышлять, ну и взять, что ему положено, тоже. Он чрезвычайно склонен к размышлениям. Люди столько о нем размышляли, что вполне естественно он отвечает им взаимной вежливостью. Они столько думали друг о друге, отчего взаимоотношения их, посмею сказать, стали немножечко нездоровыми. Тут имеются прелестные ручейки, которые журчат, струясь, как и положено, по камешкам. Растет папоротник. Птички, всякие чики-чики и чики-чирики доносятся с каждой ветки. Всюду порхают недолговечные эфемерные бабочки и мотыльки. Орлы здесь не водятся, места слишком низкие. Не водятся также волки, красные шапочки и бабушки. Лес поражен неким реализмом. Он утратил аромат младенчества и невинности, потерял девственность. По воскресеньям сюда во множестве приходят парочки по причине ям. Они прямо как нарочно приспособлены для любовных утех. Я вышел на опушку. По ней старые развалины, ничего интересного, камни, почерневшие от давнего пожара. Ничего поэтического, ничего особо вдохновляющего, достаточно банально. Также несколько скал, а в глубине прекрасный вид на замок. Смотри-ка, на скале лежат несколько книжек. Не могу удержаться от улыбки. После Лили и Флориана на их пути вечно остается много произведений литературы. Я не ошибся. Только я заметил книжки, как тут же появился Флориан. В руках у него нож, и он аккуратно вытирает его. При этом насвистывает мотивчик, от которого, если у вас есть спина, по ней побежали бы мурашки. Я тотчас отметил небольшой физический изъянец, которым он страдает. Красивые желтые бабочки, так грациозно порхающие в воздухе, при его приближении падают мертвыми. Но это вполне естественный феномен, и тут уж ничего не поделаешь. Не могу сказать, замечает ли его сам Флориан. Он садится на камень, достает из кармана колбасу и принимается нарезать ее очень тонкими, очень ровными ломтиками. Ест. И не знаю почему, но мне вдруг вспомнился Неки-нож из оперы «Нищих». Примечание: джазовая опера Курта Вайля на либретто Бертольда Брехта, впервые поставленная в 1928 году. Он именно так одевался. Ну точно. Безобразно кричащий клетчатый костюм, черная рубашка, белый галстук. В галстуке он носит чрезвычайно примечательную, если брать во внимание его костюм, булавку. Золотой крестик с прибитым на нем Христом. В некотором смысле трофей. Это была его первая награда, сразу же ставшая самой любимой. Все мы храним сентиментальную нежность к первым поощрениям, полученным в начале нашего школьного пути. У Флориана очень необычное лицо. Костистое, плоское и кожей оно обтянуто словно бы только для порядка. Глаза тусклые, веки без ресниц. Лицо немножко спахивает на морду черепахи. Знаете, такой древней, доисторической рептилии. Тем не менее, про это лицо нельзя сказать, что оно неприятное. Отсутствие выражения, или скорее застывшее тусклое выражение. И на мысль приходит, что жизнь, наверное, исполнила все его желания, дала все, что она способна предложить. Я вдруг почувствовал, что сердце у меня забилось сильней. Ничего не поделаешь. Я всегда был страшно сентиментален, и вот еще что. Положение мое настолько деликатное, и при этом настолько неопределенное, что когда я произношу «я», у меня нет никакой возможности убедить вас, что произношу это именно я. Тут подмешиваются еще всякие неприятности с нравственным чувством, подсознанием и небезызвестными и весьма небезынтересными историческими ситуациями. Это могу быть я, а может быть, Шацхен, и даже вы, и через вас, ваше светлейшее преосвященство Просвященного Запада, я слышу, пожалуй, наиболее любопытную характеристику Дибука, этого истинного миазма канализационных колодцев, имея в виду, что существует почти хроническая тенденция проникновения его в наши самые высшие сферы. Ваше Преосвященство извинит меня. Это моя имманентная, нематериальная и вездесущая натура беспрестанно толкает меня выискивать на вашем Преосвященстве мои собственные отметинки, любые крохотные грязинки, точечки, оставленные мухами. Так что поговорим о Юнге и коллективном бессознательном, а об этом не будем. Сердце мое заколотилось еще лихорадочней, а лицо расплылось в восхищенной улыбке. Среди развалин появилась Лили. И тут же к ногам ее бросается водопад. На ветвях деревьев рассаживаются павлины, создавая впечатление персидской миниатюры, вокруг начинают порхать херувимчики Рафаэля, скачут и резвятся единороги. Дюрер, сорвав с головы шляпу, устремляется к ней, падает на колени и ждет заказа, неистовствует Доницетти, Вато весь в заботах об очаровательности, Ганс Гольбейн, младший, укладывает у ее ног своего мертвого Христа, дабы придать ей сходство с Мадонной, и тотчас же сотни Христов располагаются. С обостренным чувством композиции тут и там для услаждения взгляда. Я узнал Христа Йорга Радгеба на фоне желто-синей вселенной вокруг его головы и еще одного, написанного Грюневальдом, с большим терновым венцом, который, к тому же, слева еще и подвергался бичеванию. Но едва я улыбнулся от распиравшего меня эстетического наслаждения, меня безумно восхитило усекновение головы Иоанна Крестителя, Николауса Мануэля Дойча. Так в один миг все изменилось, исчезло, и начался период итальянского искусства, создавшего вокруг нашей Дульсинеи обрамление стократ ослепительней. Короче, искусство всех столетий, очертя голову, прыгало на чашу весов и добилась бюджетного равновесия. Несмотря на сотни миллионов трупов, не было больше дебета, не было дефицита. Творческое богатство вокруг нашей принцессы из легенды было таково, что ее слуги мигом прикрывали кровь и нечистоты. Она обретала девственность. Самые чудовищные преступления становились копями драгоценных камней, сюжетов, источником, откуда фонтанировал дух, гальванизации гения. И все это продолжалось без конца и без передышки. Тьёпола быстренько сверганил ее в своей манере легкое небо в овечках, пастухах и руинах чувствовалась блистательная рука Йобера Робера. Рядом с ней оказалась лютня. Фрагонар старался над цветом ее лица. Ренуар работал над ушком. Боннар над ножкой. Веласкес позаботился о царственной осанке. Ее повсюду сопровождают гримировальщики и весь ее исторический гобелен. Я понял, что совершаю ошибку, от которой меня неоднократно предостерегал мой любимый наставник Раби Цур из Белосток. Я смотрю ей прямо в лицо. Мне было всего 12 лет. Как раз накануне бар-мицвы, когда Раби Цур, который хотел сделать из меня достойного и уверенного в своих достоинствах человека, поведал мне одно правило жизни и сказал, что это правило я никогда не должен нарушать. Ни под каким предлогом и ни в каких обстоятельствах я не должен рассматривать человечество слишком близко и слишком пристально. Я захотел узнать, почему. Святой этот человек, похоже, впал в некоторое замешательство. Потому, наконец, объяснил он мне, что оно ослепляет. Видишь ли, Мойшеле, человечество до того прекрасно, что вполне достаточно его любить, ему служить, но никогда не надо слишком внимательно в него вглядываться. Иначе рискуешь утратить зрение, а то и рассудок. Именно благодаря неукоснительному следованию этому правилу евреи, несмотря ни на что, выжили и не сошли с ума. Всякий раз, когда человечество слишком ярко проявляло себя, они отводили глаза. Вовсе не из трусости, а всего лишь из некой деликатности и благоразумия. Раби Цур из Белостока доверил мне куда более важную тайну. В устной традиции существует предание, что Иисус перед казнью якобы исполнил это еврейское правило. Он попросил, чтобы ему завязали глаза. Невозможно дать человечеству, ради которого он умирал, более убедительного свидетельства жалости и любви. То было высочайшее проявление стыдливости за всю человеческую историю. Раби Цур много размышлял на эту тему и пришел к такому выводу: когда придет Мессия, он будет слеп. Должен признать, что после своего приключения я стал достаточно неосторожным и даже дерзким в этом смысле. И мне казалось, что узнать о Лили мне осталось не так уж много. Я во все глаза смотрел на нее. Чистые, нежные черты, восхитительный носик, трогательный нежный рот, остававшийся чистым и непорочным после всех ее встреч. А какая потрясающая невинность, целомудренный, незапятнанный облик. Ведь подумать только, совсем недавно, при последней попытке, она потерпела катастрофу, и как тут не снять почтительно шляпу перед ее верными слугами, успевшими восстановить красоту? Мне даже показалось, что я заметил в кустах Тициана и всю команду Кватроченто с гримировальными кисточками, но у меня, наверное, это было чисто нервное. Она уселась рядом с Флорианом, который продолжал закусывать колбасой. Забавное ощущение, когда смотришь, как он ест. Я-то думал, он давно насытился. В его внешности было что-то иллюзорное, и сама его реальность придавала ему какой-то фантастический характер. Быть может, моя еврейская злопамятность сообщает тому, что напыщенно именуется трагическим величием смерти, этакий вот эйхмановский оттенок обыденной банальности. Хотя нет. Взять эту колбасу, жирную бумагу и нож. Ничего этого ему не нужно. С его стороны, вне всяких сомнений, колбаса – простое кокетство. Так ведет себя народ. Флориан не любит обращать на себя внимание, не любит выделяться. Он знает, что если смерть можно повстречать вот так зримо, люди повалят толпами просить милости. Их страшно притягивает подлинная сила. Флориану надоели повинности, неизбежно связанные с известностью. Он предпочитает анонимность и превосходно умеет оставаться незаметным. Он научился укрывать свою реальность за статистическими данными. Флориан вытер нож, сунул за пояс, выбросил замасленную бумагу за скалу. Ну, прямо тебе обычный горожанин после пикника. Потом извлек из кармана губную помаду и пудреницу и протянул Лили. Она принялась подкрашиваться. И у меня вдруг появилось ощущение, что я оказался свидетелем величайшего художественного действа в мире. Музеи, переполненные сокровищами, устроена ретроспективная выставка 800 картин Пикассо, выставка Вермеера, Лувр открыт даже ночью. Немецкие города платят любую цену за шедевры, чтобы восстановить былой авторитет. Город Дюссельдорф даже приобрел портрет убитого нацистами поэта Макса Жакоба и выставил в своем музее. Германия искупает свою вину. Флориан, а кто был этот человек? Какой голос? Нет, не говорите мне, что это не голос, это чистый Моцарт. Что-то наподобие улыбки появилось и пропало на лице, перед которым все приходит. Халтурщик. У Флориана тоже красивый голос, глубокий, чуточку замогильный, но впечатляющий, впечатляющий, тут ничего не скажешь. Еще один халтурщик, дорогая, не стоит огорчаться из-за него. Со мной происходит что-то странное. Не знаю, то ли это ее голос так действует, то ли волнующая чувственность, исходящая от нее, но я вдруг ощутил, что начинаю выходить из абстракции. Бесполезно рассказывать вам, что в Лили нет ничего аллегорического. Это обычное существо из плоти и крови. Есть в ней даже что-то от сучки, как говорят на идише. А эффект, как всегда, потрясающий. Вы начинаете расти в своих глазах. На самые горделивые дубы смотрите чуть ли не свысока. Это один из тех моментов абсолютной уверенности, когда мужчина поистине осознает свою меру и перестает сомневаться в своем величии. На этот раз вы сделаете ее счастливой. Вы уверены в своем таланте, в своем методе. Это уже не вилами по воде писано. Сейчас у вас есть кое-что вполне основательное. Вы поднимаетесь во весь рост, занимаете позиции, разворачиваете свое идеологическое знамя и приступаете к строительству социализма. Но Лили мечтает о совершенстве, достичь которого не в силах ни вы, ни она. И она по-прежнему досадует, пока еще она продолжает гладить вас по голове, но ее тоскующий взгляд высматривает уже другую систему. У вас уже глаза лезут из орбит, язык на сторону. Вы исходите потом и кровью, чувствуете, что еще минута, и вы сдохнете. Держитесь только потому, что у вас еще чудом стоит, вы призываете на помощь все свои идеологические ресурсы. Пытаетесь войти в историю. Используете уж такие невероятные ухищрения. И, наконец, суете в такие места, о существовании которых даже не подозревали. Меняя позицию за позицией, вы нежданно оказываетесь во Вьетнаме. Но все без толку, у вас по-прежнему впечатление, что она уже поглядывает вам через плечо и улыбается следующему. Вы стискиваете зубы, зовете на помощь, орете: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Но в тот момент, когда вы уже едва не дышите, и во рту у вас черт знает что, когда вы готовы лопнуть от возмущения ее требовательности и практически доведены до ничтожества, висите, можно сказать, на волоске, вдруг слышите, как она иронически шепчет вам: «Милый, а в ухов ты не пробовал?» И это все крах. Вы испускаете дикий вой, превращаетесь в садиста, измываетесь над ней, но она все это уже изведала. Ей это хоть бы что, она и не замечает. Вам необходимо абсолютное оружие. Вы оснащаете свои ударные силы ядерным мечом. Хотя прекрасно понимаете, что пытаетесь удовлетворить ее с помощью протеза. И начинается самая древняя идеологическая дискуссия в мире. Выяснение, кто есть кто. Она фригидна или вы импотент. И дискуссия эта быстро переходит в обмен взаимными обвинениями, ударами и анафемами. В сущности, ей нужно одно, чтобы ее поимел сам Господь. Но я вам кое-что скажу строго между нами, по большому секрету. Господь, он не мужчина. Он, но...